Кукла колдуна. Глава третья. Разбудили меня не первые петухи и даже не возня юной хозяюшки у печи, а истошный женский крик на улице. Я вскочил с места и стрелой бросился прямо в серые рассветные сумерки, где в воздухе мглою висел густой туман. Как был босиком и в одних штанах и рубахе, меч только выхватить успел. Кот устремился за мной. Вскочил и староста, но от меня отстал. «Там!» — кричала вбежавшая в ворота женщина, силясь совладать с рыданиями, которые разрывали ее грудь. «У кострища!» Мы с Варгином метнулись туда, прямо к холму в поле, и обнаружили картину, которая обескуражила меня настолько, что я замер, как громом пораженный. Тут нас и догнал запыхавшийся Радош. «Что?» Он осекся, глядя во все глаза перед собой. Там несколько селян пришли разгребать еще теплый пепел от праздничного костра. Вероятно, хотели от священного пламени набрать благодати и для собственных огородов втихомолку. Раскидали обугленные головешки и наткнулись на человеческий труп. Вернее, то почерневшее нечто, которое от него осталось. «Боги милостивые!» — только и смог промолвить побледневший староста. «Вряд ли боги на такое способны». Я подошел к кострищу и присел на корточки перед черным скелетом. Он лежал в самом низу под всеми дровами, оттого до конца не сгорел. «Тот, кто его там оставил, хотел, чтобы его нашли». Я задумчиво провел пальцем по костям черепа, потом показал на его руки и ноги, скованные толстыми цепями. Он был жив, когда зажигали костер, и умирал достаточно долго, потому что лежал в самом его сердце, медленно запекался заживо. Кто-то из баб упал в обморок, мужики выругались. «Выходит, мы веселились и прыгали прямо через него?» Радош сжал свое горло дрожащей рукой. «Выходит, что так». Я поморщился, вставая. «Не помню запаха паленого мяса. Совсем. Видать, облили его чем-то, чтоб не пах. И чтоб горел медленнее. Кого не было на празднике из местных?» Люди начали переглядываться в растерянности. Ночью было шумно и весело. Кто же упомнил бы теперь такую мелочь, как затерявшийся в толпе соседушка? Я снова наклонился над покойным. Коснулся его верхней челюсти. «У кого из мужиков переднего зуба не доставало?» Радош пошатнулся, а люди вокруг запричитали. «Это гул, стало быть», — ответил он. «Младший брат Весияра, охотника нашего. Он Весияра в лесу и нашел. С тех пор запил в горькую. Никак с бедой совладать не мог. Мы потому на празднике его и не ждали». «Хороши односельчане». Я поднял на них сердитый взор. «Человек от горя маялся, а вы веселились и даже не справились о том, как он там один». Люди опускали глаза, не в силах выдержать моего взгляда. Только Радош молвил. «Выходит, это четвертая смерть от огня, которую ты предрекал». Я услышал в его голосе надежду, желание знать, что собственная шкура уже в безопасности. И от этого мне сделалось столь тошно, что я стиснул рукоять меча так, что костяшки пальцев побелели. «Я не предрекал, только вывод сделал. Но не смею судить, последняя ли она в деревне, да и случилась она раньше, чем через неделю после третьей». Я направился прочь, в сторону ворот в Беличий бор. «Куда ты?» — раздался за спиной растерянный голос Радоша. «Оденусь», — ответил я, не оборачиваясь. «Пойду в лес искать вашего колдуна и его избу». Сосновый бор, как ни странно, удручал меня куда сильнее, чем иная чащоба. Кругом одинаковые высоченные стволы, от которых в глазах рябит. Кроны все в вышине качаются, подлеска нет почти, травы да кусты одинаковые. Только шишки под ногами хрустят, ломаясь и крошась. «Знаешь, кот, откуда пошло выражение «корабельный бор»?» — спросил я своего друга, чтобы хоть чем-то себя занять, кроме созерцания древесного однообразия. — Потому что тут море сосен, а человек как корабль его бороздит, — предположил Варгин. Я даже остановился, чтобы с уважением глянуть на кота. Такой глубины мысли от этой шерстяной Шкоды я никак не ожидал. — Что? — он муркнул и дернул длинными усами. — На самом деле корабельный бор — это такая сосновая роща, в которой деревья достигают достаточной высоты и толщины для строительства корабля, в особенности для его мачт. Я вздохнул, поскольку в море не бывал никогда, лишь пару раз доводилось пересекать реки на ладьях. Но твоя версия, кот, мне нравится гораздо больше. Вечно мы с тобой бороздим всякие леса, и конца не видать нашему плаванию. Кстати, о конце. Варгин в несколько прыжков обогнал меня, чтобы идти впереди. Думаешь, Радош, уже сам смекнул? «Какая связь между убитыми?» Я вздохнул, поудобнее устраивая на плече свою дорожную сумку. «Смекнул. Тут даже нечего гадать. Вон как глаза бегали, когда обугленный труп в праздничном костре увидал». Какое-то время мы шли молча. Каждый размышлял о своем. Но уже на подходе к заброшенной избушке Варгин осведомился. «Тебя в деревне спросят, почему ты память не потерял, как остальные. Что ответишь?» «Что я ловчий все же, а не деревенский мужик. Меня таким вещам годами обучали». Мы снова умолкли, потому что промеж сосновых стволов показалась ветхая хатка. Внутри было темно, пусто и чисто. Даже покосившуюся печурку отмыли от нагара и золы. Хорошее место для отшельника или ведуна. Тихое, уютное. Я бы, пожалуй, и сам в таком поселился, если бы искал покоя от всех невзгод. Смотреть здесь было не на что. Но я все же походил по домику, чувствуя необъяснимую тоску. А как уже убираться прочь ни с чем собирался, уже на самом пороге наступил на что-то твердое. Я наклонился и извлек из-под подошвы сапога темно-красное зернышко. «Гранат!» Я покатал бусинку между пальцами, присел на корточки и увидел целую россыпь таких же бусин, раскатившихся по полу у входа. Большая их часть провалилась в худые доски, оттого я сразу в потьмах их и не приметил. «Приходила ночью», — пробормотал я себе под нос. Бусы порвались, а она даже не заметила. Обратно спешила, короткой дорогой. Оттого мы с ней и разминулись сейчас. А как домой пришла, наверняка ничего вспомнить не смогла. Подумала, что гулять в лес сходила. Я швырнул бусинку в дальний угол избы. Она звучно покатилась по полу и провалилась в одну из щелей, сгинув навеки. И тогда я вздохнул. Зло и устало. Как же меня все это изморило уже. «Лех!» — Варгин ласково потерся о мои ноги. «Хочешь, уйдем прямо сейчас прочь отсюда?» «Нет». «Лех!» — повторился он, глядя на меня своими желтыми глазищами снизу вверх, жалея меня сверх меры. «Скажи, ты бы смог эту девушку убить, если бы она за всем стояла?» Я усмехнулся. «С нее и так довольно». От слов кота я почувствовал себя гораздо лучше, потому что понимал, без надобности никого не убью. Это внутреннее оправдание здорово мне настроение подняло. «Идем обратно». Но мой друг преградил мне дорогу. Шерсть на его загривке встала дыбом. «Погоди, снаружи есть кто-то». Варгин стремительно перекатился через правый бок и принял свой нормальный размер, отчего в тесной избе стало совсем уж не развернуться. Я медленно вытащил меч, неотрывно наблюдая за открытой нараспашку дверью. Прислушался. Действительно, какой-то шорох. «Кто?» — — тихо спросил я кота. Мой друг зашипел. — Волк! Велесово чадо! В ту же секунду на порог легла черная тень. Такая крупная, что я понял, мой друг не обознался. Непростой волк нам встретился, а из числа детей Велеса. Из той породы лесных хозяев, которых даже медведи обходят стороной. И уж, конечно, он нас уже учуял. Чтобы сохранить хоть какое-то преимущество, я сиганул в открытую дверь, но не вперед и не на волка сразу, а метнулся в сторону. Подкарауливший меня зверь прыгнул следом, но мне удалось увернуться от лязгнувших зубов прямо аккурат за левым локтем. Тогда-то я его и увидел. Это был громадный пепельно-серый волк с седыми подпалинами на боках. Кота он превосходил размером вдвое, а мне в холке доходил до самого плеча. Такие волки были умны и редки. Недаром их прозвали «детьми бога Велеса». Про них складывали легенды, пели песни и сочиняли сказки, в которых волк увозил на своей спине красавицу-царевну, иногда для царевича, а иногда для самого себя на потеху. Убивать такого волка ведуны запрещали. Говорили, что Велес прогневается и в час нужды отвернется от убийцы. Но защищал я не только свою жизнь, но и кота. Да и о богах думать сделалось некогда. Особенно, когда я увидел глаза волка. Совершенно черные, полные той самой тьмы, какую узрел я в очах жар птицы Марии в миг ее безумия. То была тьма не Велеса, а Вия, и она вовсе не оставила мне выбора. Волк прижал уши и бросился на меня, не давая опомниться. Я едва поспел, чтобы отпрянуть прочь от стены избы, иначе он зажал бы меня и разорвал на месте. Нужно было двигаться, не стоять. Едва я развернулся к противнику для удара, как на его спине оказался Варгин. Громадный кот с воем вцепился в волчий загривок зубами и когтями. Волк попытался повернуть голову, чтобы достать кота. Класснули челюсти, но куда там? Варгин вцепился мертвой хваткой, и волк быстро это понял. Он повалился спиной на траву, силясь раздавить своим весом врага, и тогда коту пришлось отскочить. Но мне хватило этой короткой секунды, чтобы мечом дотянуться до волчьего брюха. Лезвие вошло вплоть. К несчастью, недостаточно глубоко. Волк взвыл, выворачиваясь из-под удара, и снова кинулся на меня. Свободной рукой я успел призвать чары и обрушить пламя на его морду. Полетели искры, опаляя шерсть и глаза животного. Волк взвыл от боли, затряс головой и обезумел окончательно. Одним прыжком он сбил меня с ног, прижал лапами. Его оскал оказался в пяде от моего лица, капая горячей слюной мне на щеку. Я едва успел ухватить его обеими руками под самой мордой. Меч, конечно, выронил. Возможно, шансов против такого могучего зверя у меня не было бы, если бы не мой Варгин. Громадная туша кота снова обрушилась на волка. На этот раз со стороны морды. Кот вцепился когтями и отскочил быстрее, чем Велесово чадо успело сомкнуть челюсти на его лапе. Рык перешел в вой новой боли, потому что одного глаза зверь все же лишился. Трех ударов сердца мне хватило, чтобы выбраться из-под волка и дотянуться до меча. И пока Варгин отвлек зверя очередной атакой сбоку, я зашептал слова заговора. Вспыхнули руны на лезвии меча. Я сделал обманный трюк, будто отступаю, а сам приноровился и ударил мечом снизу, в попытке пронзить сердце хищника. И мне это удалось. А когда мы с котом стояли над волком, тяжело дыша, и глядели, как он корчится в агонии, я вдруг сам ощутил жгучую боль в боку. «Лех, у тебя кровь!» Кот ткнул мордой мне под руку. Я сморщился от нового приступа. Велесов сын разодрал своей громадной лапой на мне и толстый камзол, и рубаху, пока в землю вдавливал. Оставил два глубоких пореза, каждый не меньше ладони длиной. Кровь заливала одежду и текла за пояс. «Дурное дело», — с тревогой заметил кот, мотая хвостом из стороны в сторону. «Много крови потеряешь». Я зажал рану ладонью, а сам бросил короткий взгляд на волка. «Ты глаза его видел?» «Видел», — Варгин фыркнул. «Опять работа Вия. Он не только нежить к рукам прибирает, видать, но и всех, до кого доберется. Даже Велесова стада не щадит». Я кивнул. «Пора заканчивать. Если он тут не один шастал, добра не жди. Надо бы поспешить». И кот со мной согласился. Ему самому не терпелось поскорее покинуть Беличий бор.